Глава 23. Теперь, когда Кризу вернулось зрение, а жар прошел, он чувствовал себя почти нормально. Его сознание переполняли мысли о его магазине. Он ощущал небывалый прилив энергии. Ему нужно было срочно связаться с персоналом, менеджерами, пресс-секретарем, личным помощником, поставщиками и производителями. Он доверял своим сотрудникам. Все они — настоящие профессионалы и на протяжении какого-то периода способны работать самостоятельно. Однако без его присмотра могут и расслабиться. В магазине недавно открылся новый книжный отдел. Как прошли первые две недели? Каковы продажи? Через месяц предполагалось открыть и более современный буфет. Выдерживают ли плотники и техники график работ? Рис потер челюсть и обнаружил, что стал колючим, как еж. Раздосадованный, он позвонил в колокольчик, стоявший на тумбочке возле кровати. Прошло не меньше получаса, но никто так и не появился. Рис уже снова потянулся было за колокольчиком, когда, наконец, вошел пожилой седовласый мужчина невысокого роста, крепкий, в простом черном сюртуке с фалдами и темно-серых брюках. Его простое, ничем не примечательное лицо с носом картошкой походило на неравномерно поднявшийся каравай. Но темные глаза под кустистыми седыми бровями смотрели мудро и добро. Лакей представился как Квинси и спросил, чем может быть полезен. «Мне нужно умыться и побриться», — сказал Рис, потом, помолчав, добавил с редкой для него самоиронией: «Впрочем, у вас, очевидно, и без меня забот хватает». Лакей даже не улыбнулся, лишь вежливо ответил: «Вовсе нет, сэр». Квинси ушел, чтобы все подготовить, и вскоре вернулся с подносом, на котором лежали бритвенные принадлежности, ножницы, еще какие-то блестящие инструменты и стояли какие-то флакончики. По его распоряжению слуга принес высокую стопку полотенец, два больших кувшина горячей воды и тазик для умывания. Квинкси явно намеревался не ограничиться просто умыванием и бритьем. Рис с некоторой опаской покосился на коллекцию инструментов. У него не было личного камердинера. Он считал наличие такового прихотью высшего сословия и, что еще хуже, вторжением в его частную жизнь. И обычно он сам брился и стриг ногти, умывался простым мылом, чистил зубы порошком и два раза в месяц ходил в Мэйфэр к цирюльнику стричься. Этим его уход за собой и ограничивался. Лакей первым делом взялся за его волосы, обернул плечи Уинтерборна полотенцем, смочил непокорные пряди и уточнил: «Сэр, у вас есть предпочтение по длине и стилю? Делайте, как считаете нужным». Квинкси надел очки и взялся за дело, спокойно и уверенно орудуя ножницами. Охотно отвечая на вопросы Риза, он рассказал, что служил камердинером у покойного графа Тренира и у предыдущего графа, и в общей сложности проработал у Рейвенеллов уже 35 лет. Новый граф привез собственного камердинера, поэтому Квинкси был низведен до роли лакея, который обслуживал заезжих гостей. А когда их не было, помогал младшему дворецкому полировать серебро и выполнять прочие подобные работы, а также экономки с мелким ремонтом одежды. «Вы умеете шить?» — удивился Рис. «Разумеется, сэр. В обязанности камердинера входит содержать гардероб хозяина в безупречном порядке, чтобы ни один шов не разошелся и все пуговицы были на месте. И если нужно что-то подогнать по фигуре, камердинер должен уметь тут же это сделать». На протяжении следующих двух часов Квинси вымыл Ризу голову и уложил волосы с помощью какой-то помады. Распарил лицо горячими полотенцами, побрил, аккуратно постриг ногти на руках и обработал ступни. Когда ему, наконец, подали зеркало, Рис с некоторым удивлением принялся разглядывать собственное отражение. Его волосы стали короче, прическа приобрела хорошую форму, Выбритое лицо стало гладким, как яичная скорлупа, а руки никогда еще не выглядели такими чистыми, с отполированными до легкого блеска ногтями. «Сэр, вы удовлетворены?» — спросил Квинси. «Да, благодарю вас». Пока лакей собирал инструменты, Рис наблюдал за ним и задумчиво хмурился. Кажется, он был неправ относительно камердинеров. Неудивительно, что Девон Райвенелл и ему подобные всегда такие опрятные и элегантные. Закончив, лакей помог ему надеть свежую ночную рубашку, позаимствованную у Девона, и стеганый халат из черного бархата с шелковым шалевым воротником и мягким поясом, отделанным шелковым шнуром. И рубашка, и халат были изящнее любого предмета одежды, какие только доводилось иметь Ризу. «Думаете, простолюдину пристало одеваться, как аристократу голубых кровей?» Невесело поинтересовался он у Квинси. «Я думаю, каждый имеет право одеваться так, как хочет и как может». Рис прищурился. «Как вы считаете, правильно судить о человеке по его внешнему виду?» «Сэр, не мне решать, правильно ли это. Но суть в том, что именно так и происходит». Ризу очень понравился его ответ. Прагматизм такого рода он всегда понимал и доверял ему. Решение нанять Квинси, чего бы ему это ни стоило, пришло само. Никто другой на эту роль не подойдет. Именно такой, старый и опытный, знакомый с запутанными правилами этикета и поведения, по которым живет аристократия, ему и нужен. Квинси, служивший камердинером у двух графов, сможет гарантировать, что его хозяин будет всегда на высоте. «Каково ваше годовое жалование?» — спросил Рис. Лакей опешил. «Сэр?» «Вероятно, 30 фунтов», — предположил Рис, но по выражению лица Квинси заключил, что названная сумма несколько высоковата. «Я назначу вам 40, если согласитесь на должность моего камердинера в Лондоне. Мне нужны ваши советы и опыт. Я требовательный работодатель, но справедливый. Буду хорошо платить и обеспечу старость». Квинси снял очки и принялся протирать стекла, явно выигрывая время, чтобы собраться с мыслями. Потом кхекнул, прочищая горло. «Сэр, в моем возрасте обычно уже не меняют свою жизнь столь кардинальным образом». «У вас здесь семья, родственники?» «Нет, сэр. Однако в Гэмпшире у меня есть друзья», — после короткого, но красноречивого колебания ответил лакей. «Вы можете завести новых в Лондоне», — парировал Рис. «Позвольте спросить, вы проживаете в частном доме?» «Да, рядом с моим магазином, в отдельном здании, но соединенном с ним. Мне принадлежат все дома на Корк-стрит и конюшни за ней, а недавно я купил квартал Клиффорд-стрит, который тянется до Севил-Роу. Мои слуги работают 6 дней в неделю. У вас, как и у работников магазина, будет возможность посещать частного врача и дантиста. Вы можете бесплатно питаться в столовой для сотрудников, а также со скидкой приобретать товары в Уинтерборнс». Рис чувствовал колебания так же остро, как гончая на охоте лису, поэтому выдержал паузу, а потом тихо сказал: «Ну же, решайтесь, здесь вы пропадаете зря. Зачем всю оставшуюся жизнь прозябать в деревне, когда вы можете быть мне полезным в Лондоне? У вас еще достаточно сил, и вы не слишком старый, чтобы ставить на себе крест». Видя неуверенность Квинси, он пустил в ход последний козырь. «Ну хорошо, 45 в год. Это мое последнее предложение». Лакей натужно сглотнул, совершенно ошарашенный, и с трудом выговорил: «Когда нужно приступать к работе?» Рис улыбнулся. «Вы уже приступили». По дому Рейвенлов новости разносятся быстро. Уже вечером, когда пришел навестить друга, Девон знал о его договоре с Квинси. поэтому сухо заметил. «Кажется, ты начинаешь переманивать у меня слуг. Ты против?» Рис пригубил вина, что было весьма кстати после обеда, который ему принесли в комнату, поскольку почему-то нервничал. Наняв камердинера, он испытал удовлетворение, но его хватило всего на несколько минут. Теперь он жаждал деятельности. Ему стало казаться, что он застрял в этой маленькой спальне навеки. «Дело не в этом. У меня этих слуг столько, что забери еще десяток. Я от радости джигу станцую». «Хорошо тебе. Танцевать способен», — пробурчал Рис. «Да ты и раньше, даже до того, как сломал ногу, танцевать не умел». Рис невольно усмехнулся. Девон был один из немногих, кто не опасался над ним посмеиваться. «С Квинси ты действительно не промахнулся», — заметил Девон. «Он умный и надежный». Граф устроился в кресле возле кровати и вытянул ноги. «Как ты?» — спросил Рис, заметив, что двигается друг неуклюже и с опаской. «Слава богу, жив!» Девон выглядел вполне довольным и явно пребывал в ладу с самим собой. «По зрелом размышлении я понял, что не имею права помирать еще по меньшей мере лет 40. В Эверсби полно дел». Рис вздохнул и вернулся к началу из разговора. «Так что насчет Квинси? Почему тебе именно с ним жаль расставаться?» «Нет, речь не о Квинси, а о 45 фунтах. Ты же понимаешь, что я столько платить не могу. Вот моя прислуга и решила, что, может, ты еще кого возьмешь». Уинтерборн рассмеялся, а потом уже серьезно заметил. «Тренир, я здесь с ума сойду. Мне нужно как можно скорее вернуться в Лондон». «Доктор Уик сказал, что с костылями ты сможешь ходить недели через 3. Мне нужно уложиться в 2». «Понимаю», — протянул Девон. «И у меня к тебе просьба. Сможешь приютить кое-кого из моего персонала на пару дней? Мне нужно выяснить, как там дела в мое отсутствие». «Конечно, рад буду помочь». Рис был очень благодарен Девону, но при этом чувствовал себя неуютно, поскольку не привык быть обязанным кому бы то ни было. «Я и так перед тобой в долгу за то, что спас мою шкуру. Теперь я хочу отплатить тебе за любезность». «И если ты собираешься давать мне советы по вопросу сдачи земли в аренду под железную дорогу, будем считать, что мы квиты. Я сделаю больше, если позволишь мне взглянуть на финансовые документы поместья и расчеты доходов от аренды. В Англии сельское хозяйство — плохая инвестиция. Тебе нужен доход от чего-то еще, кроме фермерства». Уэстон подготовил некоторые соображения, благодаря которым ежегодный доход должен увеличиться как минимум наполовину. «Это хорошее начало. Если повезет, можешь в конце концов добиться, чтобы имение стало самоокупаемым, но прибыли все равно не получишь. Надо вложиться во что-то еще, кроме земли, например, в производство или городскую недвижимость». «Проблема в капитале». «Это не обязательно должно быть так?» Девон взглянул на друга с интересом, но Рис вдруг замолчал. Взгляд его случайно упал на тонкую фигуру в темном, мелькнувшую мимо открытой двери. Он увидел ее лишь мельком, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать у него острую реакцию. «Постойте!» — воскликнул он так громко, чтобы его голос был слышен в коридоре. «Кто только что прошел мимо двери? Зайдите сюда!» В завораживающей тишине на пороге возникла девушка с тонкими чертами лица и большими, широко посаженными серебристо-голубыми глазами. Она стояла на границе круга света от лампы, и ее светлая кожа и золотистые волосы, казалось, сами излучали свет. Такой эффект Рис видел у ветхозаветных ангелов на картинах. «В этом есть изюминка», — бывало говорил его отец, когда хотел описать что-то высочайшего качества, изящное, утонченное и совершенное. «О да, в этой женщине определенно была эта самая изюминка». Из-за хрупкости фигуры она казалась выше своего среднего роста. Под платьем с высоким воротом вырисовывалась высокая грудь красивой формы, и на одно головокружительное мгновение Рис вспомнил, как его голова лежала на этой груди, когда она поила его чаем с орхидеей. «Скажите что-нибудь», — потребовал он грубовато. Она застенчиво улыбнулась и спокойно проговорила. «Мистер Уинтерборн, добрый вечер. Я рада, что вам лучше». Голос Хелен. Она оказалась прекрасна, как звездный свет, и столь же недосягаема. Пока смотрел на нее, Рис с горечью вспомнил, как мальчишкой помогал отцу в магазине, и дамы из высшего общества бросали на него презрительные взгляды, а если он встречался им на улице, подбирали юбки, словно опасались испачкаться. «Могу я что-нибудь для вас сделать?» — спросила Хелен. Рис покачал головой, все еще не в силах оторвать от нее взгляд. «Я просто хотел увидеть обладательницу этого волшебного голоса». «Может, попозже, когда он сможет выйти в гостиную, сыграешь мистеру Уинтерборну на пианино?» — предложил Девон Хелен. «Да, если мистер Уинтерборн не против», — просто сказала Хелен. «Правда, играю я весьма посредственно». «Пусть тебя не обманывает ее ложная скромность», — пояснил другу Девон. «Леди Хелен — очень талантливая пианистка». «Это вовсе не скромность», — со смехом возразила Хелен. «У меня мало способностей, зато я очень много занимаюсь». Рис посмотрел на ее бледные руки, вспоминая, как она своим тонким пальчиком смазывала ему губы бальзамом. Это был один из самых эротичных моментов в его жизни. А мужчине, который не сдерживал себя в удовлетворении плотских аппетитов, это говорило о многом. «Упорный труд часто дает лучшие результаты, чем талант», — сказал он в ответ на ее слова. Хелен, смутившись, покраснела и опустила глаза. «В таком случае желаю хорошего вечера. Оставляю вас продолжать беседу». Рис ничего не ответил. Только поднял стакан с вином и основательно к нему приложился. Но взгляд его провожал Хелен до последней секунды, пока она не скрылась в коридоре. Девон откинулся на спинку, сплел пальцы и положил руки на живот. «Леди Хелен — очень образованная девушка. Обучалась истории, литературе, искусству и свободно говорит по-французски. Кроме того, умеет управлять слугами и вести хозяйство в аристократическом доме. Когда закончится траур, я намерен отвезти ее и близняшек в Лондон на их первый сезон». «Не сомневаюсь, у нее будет масса поклонников», — с горечью сказал Рис. Девон покачал головой. «А в лучшем случае несколько более или менее подходящих, но ни одного подобающего девушке ее уровня». Встретив озадаченный взгляд Риза, он пояснил: «Покойный граф не обеспечил ее приданным». «Какая жалость! Если Девон собирается занять у него денег, чтобы повысить шансы Хелен выйти замуж за Пэра, он пошлет его к черту. Какое все это имеет отношение ко мне?» «Никакого, если она тебе не нравится». Увидев, что Рис сбит с толку, Девон покачал головой и рассмеялся. «Черт возьми, Уинтерборн, не будь таким тупым! Я пытаюсь дать тебе понять, что если ты сколько-нибудь заинтересован в леди Хелен, шанс есть». Рис молчал, совершенно ошеломленный. Было видно, что Девон тщательно подбирает слова. «На первый взгляд, это не самая очевидная партия». «Партия? Партия для брака? Этот поганец явно не понимает, что предлагает. Но при всем при том...» Рис почувствовал, что душа его ухватилась за эту идею. «Однако», — продолжал Девон, — «в этом есть преимущество для обеих сторон. Хелен обрела бы безопасную обеспеченную жизнь, собственное хозяйство, дом, семью. А ты, в свою очередь, обзавелся бы женой благородного происхождения, и ее родословная открыла бы перед тобой многие двери, которые пока остаются закрытыми». Девон немного помолчал, потом небрежно добавил. «Как дочь графа, она сохранит свой титул, даже став твоей женой. Леди Хелен Уинтерборн». Девон, хитрец чертов, понимал, как на него подействуют эти слова. «Леди Уинтерборн». Да, Ризу понравилось. Он никогда даже не мечтал жениться на респектабельной девушке, не говоря уже о дочери Пэра. Но вот подходит ли он для нее, еще вопрос. Он валиец низкого происхождения, говорит с грубым акцентом, речь его полна просторечий и ругательств. Он торговец. Неважно, как он одет или насколько хороши его манеры, по натуре он неотесан и честолюбив. Вслед их паре представители света будут перешептываться, мол, этот брак ее принизил. Хелен станет предметом жалости и, возможно, презрения, и втайне его возненавидит. Но Ризу было на это наплевать. Он, конечно, не питал иллюзий, что Девон предлагает ему леди Хелен без дополнительных условий. Цена будет высока, так как Рейвенеллы отчаянно нуждаются в деньгах. Но сколько бы ни пришлось заплатить, эта девушка того стоит. Его состояние куда больше, чем многие думают, и при желании он мог бы купить небольшое государство. «Ты уже обсуждал это с леди Хелен?» — спросил Рис. «И поэтому она изображала Флоренс Найтингейл, пока я лежал в лихорадке, чтобы смягчить меня и подготовить к торгу». Сноска. Флоренс Найтингейл. 1820-1910. Сестра Милосердия, общественный деятель Великобритании. Девон фыркнул. «Вовсе нет. Хелен выше подобных манипуляций. Она тебе помогала, потому что от природы очень сострадательная. О том, что я подумываю найти для нее партию, она понятия не имеет. С чего ты решил, что она согласится выйти замуж за такого, как я?» — спросил Рис без обиняков. «У нее сейчас мало вариантов», — также честно ответил Девон. «Занятие, которое подходило бы для женщины благородного происхождения и обеспечивало бы ей приличный уровень жизни, не существует, а до положения содержанки она никогда не опустится. Более того, Хелен совесть не позволит быть кому-то обузой, а это означает, что ей придется выйти замуж, причем за какого-нибудь немощного, выжившего из ума старика, который уже ничего не может, или за четвертого сына дворянина, а, возможно, вообще за простолюдина». Девон пожал плечами и растянул губы в улыбке змеи-искусителя. «Ты, впрочем, можешь не беспокоиться. Я всегда могу познакомить ее с Северином». Рис имел немалый опыт в переговорах и потому не показал никакой реакции, но в его душе это предположение вызвало бурю возмущения. Оставаясь внешне спокойным, он пробормотал: «Возможно, так и следует поступить. Северин, я уверен, согласится, а мне, вероятно, лучше поискать себе женщину попроще». Он помолчал, разглядывая свой стакан на свет. «Однако я всегда желал большего, чем заслуживаю». Все его амбиции и решимость сошлись в одно желание — жениться на леди Хелен Рейвенелл. Она будет носить его детей, красивых, благородного происхождения, а он позаботится, чтобы они получили хорошее образование, воспитывались в роскоши и положит к их ногам весь мир. Настанут времена, ей-богу, когда представители самых знатных семейств будут мечтать породниться с Уинтерборнами.